На лазоревые ткани пролил пальцы багрянец. В темной роще по поляне плачет смехом бубенец. Затуманились лощины, серебром покрылся мох, через прясла и овины кажет месяц белый рог. По дороге лихо, бойко, развивая пенный пот, скачет бешеная тройка на поселок в хоровод. Смотрят девушки лукаво на красавца сквозь плетень. Парень бравый, кучерявый, ломит шапку на бекрень. Ярче розовой рубахи зори вешние горят. Позолоченные бляхи с бубенцами говорят.